Он никогда не создавал желание пьянствовать, привязанность к алкоголю. Если человек приходит к Богу, он его уничтожает до конца. А эту проблему никто до конца не уничтожает. И постоянно остается основание для дьявола искушать. Вы понимаете, почему это так опасно? Есть только скопцы. Одни, говорят, сами себя сделали скопцами, потому что постоянно исполнены Духом Святым, постоянно молятся, и эта плоть молчит. Говорят, иные от людей скоплены. Ну, а некоторые родились скопцами. Но сколько их сегодня есть в мире? Что-то я, допустим, до сегодняшнего дня не слышал и не видел. Что мне сказали, вот этот человек скопец. Нет, они есть, я знаю, что они есть. Но не вижу их пока что. А вот почему Библия очень много внимания уделяет этому вопросу. И вопросам соблазна. Какие бы ни были, молодые или старые, замужние, незамужние, холостые и так далее. Но этот фундамент есть в каждом человеке. И Писание говорит, ведите себя так, как надо, не провоцируйте друг друга. И не говорите, если ты духовный, то ты не будешь глядеть. Если бы он был духовный, то он не упал бы. Вы такое слышали, наверное, правда? Ну, духовный, не духовный, но эта порция заложена, этот фундамент есть. Вы понимаете, что я говорю? И если действительно постоянно на страже, постоянно исполнен Дух Святой, не действует, но в самом деле часть силы уходит на преодоление этого чувства, которое все-таки существует, Бог его не уничтожает до конца. Ну да, я знаю некоторые случаи, когда люди молились, и Бог это сделал, но это, наверное, из миллиона один, опять-таки. Поэтому Павел вот так много уделяет внимания вот этому вопросу. И письмо написал по этому поводу. Вот здесь ничего не говорится по другим вопросам. А как раз Павла и всколыхнуло вот все это. Что церковь, исполненная Духом Святым, действуют дары, нет недостатка в ком даровать. Наверное, подумали, что мы же духовные, чего нам бояться? Ну пусть живет это один человек, что он нам помешает? Ну, пусть для коллекции будет и такой в церкви, все же должны быть. Я немножко с юмором это говорю, не так думали. Они просто закрыли глаза и, наверное, очень сильно любили. Но это было не любовь, это было погибель для человека. Человек делает грех, и никто ничего ему не говорит, как будто это нормально. Свыклись с этим, положили в своем сердце, ну, пусть и так будет. А Павел говорил, это рана, это нарыв в теле церкви. И говорит, помните, я вам говорил однажды, что сила цепи определяется самым слабым звеном ее. Не самым сильным, а самым слабым звеном. И сила церкви определяется самым слабым членом церкви, не тем, кто сильный. Именно через них и входит лишь бы что в церковь. Может быть, немножко неудоборазумительно, самый слабый. Не имеется в виду, что один рядовой член, это значит, должен быть самый слабый. А я, допустим, самый сильный. Нет. Здесь речь идет о духовном состоянии. Независимо от того, на каком уровне иерархии кто-то находится церковно или где-то. Хотя в общем-то, но можно немножко и по этому уровню судить, сильный и слабый. Но очень часто в церкви падали столбы. Потому что если рядовой член сделал что-то, это не так страшно. Ну как не так страшно? Может быть, надо другое выражение подобрать. Это нехорошо, это страшно, это гибель. Но это так не отражается на церкви, когда это делает кто-то из вышестоящих. Брат, когда кустик сгниет и упадет, ну что, там травку подомнет. А когда дерево большое рухнет, оно подавит все, что под ним. И потому здесь я уже говорю о том, что каждый из нас должен наблюдать за собою, зная свои слабые места, зная свои проблемы, чтобы не стать тем слабым звеном. Второе, на что я хочу обратить внимание. Почему Павел заострил свое внимание на этом? Это очень такой вопрос непростой. Человек, который покрывает грех, он стоит на стороне этого греха. Понимает он это или не понимает, это не важно. Но если он закрыл и стал его защищать, этот грех, он стоит на стороне греха, и этот грех обязательно войдет в его жизнь. Не в его лично, в семью, не в детей, во внуков, но это твое семейство, ты во главе стоишь. И Павел говорил, он не только заботился в общем, чтобы здесь не было греха. Он понимал, если не противостать ему, то хочешь или не хочешь, ты рядом с ним или под ручку идешь с ним. И он придет в твою семью, потому что ты его закрыл, ты его защитил. Его хотели изгнать, а ты защитил его. Понимаете меня хорошо, что я говорю? Это одна сторона. Почему грех входит в семьи? Почему разрушает их? Вторая сторона, опять же, она может быть не менее важная и может быть даже более опасная, когда люди за какой-то грех топчутся по другим людям, которые это сделали. Это также неправильно, и этот грех тоже войдет в жизнь того человека, который это делал. Вроде бы это более ревностный. Это человек, который вообще, говорят, бескомпромиссный и так далее, и так далее. Но вопрос вот в чем заключается. Самое правильное отношение. Мы знаем Писание. И по Писанию принимаем меры. Но сами продолжаем молиться и любить человека, но не грех его. Но не топтаться по нем. Одна сторона – закрыть, замазать, скрыть. А другая – топтаться. А как так мог? Почему он так сделал? Да его надо то и то делать. Обязательно и в одну, и в другую семью пройдет этот грех. Вы уловили, что я хотел сказать? Почему Павел и говорил здесь вот? Смотрите хорошо, внимательно. Что вы делаете? Вы же не останетесь в стороне, когда закрываете или обратное что-то делаете. Но все есть норма. Если бы Христос из-за наших грехов ненавидел нас, то никто из нас сегодня спасенный не был бы. Правда? Он ненавидит грех. Грех мерзкий для него. И гораздо более, чем нам сегодня. Но он делает разницу. Когда мы каемся, просим прощения, то Бог уничтожает грех, но не уничтожает нас. И, конечно же, человек, который подпал или попал в грех, от него тоже зависит, как он это воспринимает. Если он это принимает как должное, со мной поступили справедливо, потому что я нарушил или нарушила, у Бога одно отношение к нему. Но если он упирается, возмущается, вы знаете, что он может быть отвергнут вместе со своим грехом. Вы меня поняли вот эту разницу? Да. Как бы там ни было. Грех внутри нас. И если будут бить грех, то сначала попадут по нас. Это однозначно. Но тут стоит вопрос, как я отношусь к этим действиям? Или я принимаю все смерть, ну что, заработал, надо ж нести, а куда деться? Что посеял, надо жать. Так вот мы сеять способны, а жать мы не хотим. И когда нас заставляют жать то, что мы посеяли, мы поднимаемся на дыбы. И Павел понимал, к чему приводит присутствие греха в среде или в церкви. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать. Вот себе представьте себе, если бы люди поняли, чем грозит это все. То, что они радовались бы, они плакали бы. Но они не поняли, чем это все грозит. Я, правда, когда говорил на эту тему, я вышел из этого места. Вот только читая этот текст, вы не найдете то, что я говорил. Здесь очень коротенько, какие-то одни мощные штрихи. Но то, что я говорю, это так. Вы найдете в других текстах Писания. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из страды вас, делавший такое дело. И третий стих. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. А третье. Вы, наверное, помните, когда я не один раз говорил, что есть два греха, за которые апостол Павел был готов принять вот такие строгие меры. Знаете, одно дело поставить на замечание. Вы, наверное, разницу видите. Даже исключить. Ну, даже исключенный человек. Если только в этом выразилось наказание, это человек, который работает, который кормит свою семью, который заботится о чем-то и молится, что Господи, прости, а уже предать сатане во измождение плоти, это уже не работник, это обуза для семьи, это тяжесть и для церкви, если она переживает за него. И за блуд, именно за вот такой блуд, Павел решил это сделать. И еще один грех, вы помните, если помните, что я когда-нибудь говорил, за извращение учения. И больше я нигде не встречаю, что по каким-то другим причинам апостол Павел предал сатане во измождение плоти. А говорит, и мне, Александр, я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Они, помните, учили, что воскресенье мертвых уже было, и разрушали веру. Вот. Два греха, особые грехи, на которые Павел обратил особое внимание. И ни о чем другом нигде нету. Я думаю, все там было. И, наверное, кто-то выпивал, может, кто-то и курил, может, кто-то еще что-то делал. Но принимали меры другие. А вот блуд и извращение учения предать сатане во измождение плоти. Правда, чтобы дух был спасен в день он, то есть пришествие Господа Иисуса Христа. То есть Бог наказывает за дела вот таким строгим образом, таким строгим наказанием. Человек терпит за то, что он сделал. Конечно же, без крови Христа и здесь не обходится. Прости, и кровь Христа – это основное. А уже вот это наказание, болезни различного рода, или предать сатане во измождение плоти, одержимость плоти, это уже весьма весомый довесок к тому основному. И для людей это очень страшное положение. Это не так-то просто перенести все. И Павел решил, отсутствуя телом, то что он имел в виду? Я к вам приехать не могу, я к вам не поеду. Он говорит, но присутствие духом у вас, уже в собрании вашем решил вот так вот сделать. Я говорю, если я приду, если вы дождете, чтобы я принимал меры, то я так сделаю, когда приеду. Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Но, как правило, когда Бог допускает вот такие обстоятельства, то, чтобы дух был спасен, нужны посторонние ходатайственные молитвы. Молитва с постом, другие действия. Потому что очень часто этот человек, брат, просто не способен сам это делать. Но это один из тех путей милости Божией. Потому что возьмите за грех смерть. Если человек уже попадает в вечность, не понес наказание, то там навсегда, там нет перехода, изменений не будет. В ад, значит, ад. Будет изменение только в гиену огненную. А уже в рай никак и никогда. Поэтому Библия говорит, что время начаться суду откуда? С Дома Божия. Почему? Потому что за грех должно быть возмездие. И апостол Павел, посланник к евреям, говорил, если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то что там дальше, вы помните? То не остается более жертвы за грех. Но что остается? Все-таки остается что-то. Страшные ожидания суда и ярость огня, готовая пожрать противников. И есть отверстие закона Моисеева. Без милосердия, при двух или трех свидетелях, наказывался смертью. То говорит, коль ми паче, подлежит осуждению тот, кто не почитает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет. Ибо написано, у меня отпущение, я воздам, говорит Господь. Это место очень часто цитируют, и не совсем правильно, когда говорят о том, что этому человеку уже нет возвращения и нет покаяния, и нет спасения. Здесь речь не идет об этом. Здесь речь идет о том, что если делаешь грех сознательно, то будет наказание, которое похоже, как огонь, который будешь сжигать. Но ты не говоришь, что это для погибели, но чтобы дух был спасен в день оны. Мы всегда при хлебопреломлении читаем такие слова. Вы помните тоже. От этого многие из вас такие немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. А будучи судимы, наказываемся от Господа для чего? Чтобы не быть осужденными с миром. Это как раз стих утешения. Что Бог судится с нами здесь, чтобы не судиться в вечности, когда мир будет судиться. А там уже суд один. Это вечная погибель, вечное разделение с Господом, вечная смерть. Поэтому давайте лучше не будем грешить. Постараемся, чтобы не было за что судиться с нами. Потому что вот так оно идет, вот так оно написано. И это довольно серьезно для нас. Потому что мы часто, очень часто претензии Богу предъявляем. Почему? А за что? А как? А ведь если поглядеть, я уверен на 100%, если такими простыми словами выразиться, не на всю катушку Бог с нами судится. Он немножечко. Наверное, заслужили бы больше гораздо. Но он просто дает понять, что судится, но не так уже, как это самое. Потому что понимает наше сердце. Понимает, что мы и плакали, и просили, и так далее, и так далее. Конечно, если есть люди наглые, которые напролом идут, там уже, наверное, Бог сумеет посчитаться более строго. А в самом деле, я не раз говорил, как отец с сыном одной рукой бьет, а другой поддерживает, чтоб не слишком сильно. Я помню когда-то, правда, не буду говорить, кто. Однажды просто я не мог понять, почему сын не боится отца. А потом мне Бог показал видение. В чем оно заключалось? В чем? Что он, значит, бьет, а сам свою руку подкладывает и по руке та-та-та-та-та-та-та-та-та. А ему хоть бы что? Но я понял, что если счет будет, то хорошо надо, а не по своей собственной руке. Они просто тогда внимания не обращают на это все. Мне просто не боятся эти дети. Я не за то, чтобы избивать детей. Вы все знаете, что это такое. Но вот почему он не боится. Это чисто был символический язык. Вы же понимаете, что он сам по своей руке не бил. Но бил так, что он просто улыбался, когда он бил. А, наверное... Не мог сильнее, но было что-то. Поэтому Бог, наверное, знает эту меру. Он и не слишком сильно бьет, но в то же время это чувствительно. И уже мы смеяться не будем, когда он свою руку прикладывает иногда. Там уже не до смеха. Самые простые вопросы не решаются быстро и легко. Продать сатане возбуждение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Я уже не буду говорить об этом термине «день Господа нашего Иисуса Христа», это можно говорить много. И он означает «день пришествия Христа». Или «день воскрешения», «день восхищения». И дальше Павел вот что говорит. «Нечем вам хвалиться». Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Он здесь пишет так, как будто у них ничего, кроме этого события, и не было. И они, наверное, и так и думали. Ну что ж, в этой сфере нормально все, здесь у нас все нормально, ну а тут случилось, ну что ж тут такого? У кого не бывает, как мы часто говорим. А Павел говорит, что малая закваска, еще не удалить. Она заквасит все тесто. Итак, 7 стих. Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Наверное, здесь надо вернуться, напомнить вот эту истину о закваске. Вы помните 13 главу Евангелия от Матфея, не помню какой стих, там есть притча о закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Эту притчу толкуют по-разному. Кто во что горазд. Вплоть до того, что закваска – это есть Слово Божие. Вы, наверное, тоже слышали такое толкование. Но в Библии вы нигде не найдете, чтобы закваской было Слово Божие. Когда Бог говорит о чистоте, то Он говорит так, смотрите, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. За что Христос умер? Для чего пролил кровь? Чтобы уничтожить наши грехи, правда? Мы можем сказать, чтобы мы имели жизнь вечную. Это правда, тоже правда. Но все дело в том, если на нас будет грех какой-то непрощенный, или мы его делать будем, то мы никакой жизни вечной иметь не будем. Потому что жизнь у человека отнял грех. Он говорит, как только вкусишь, была дана заповедь Адаму с Евой, Адаму первому. Он говорит, от всякого дерева в раю ты можешь есть. А дерево познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь, что будет? Смертью умрешь. Вот почему, когда мы стали каяться, попросили прощения за грехи, тогда мы говорим, воскресли для новой жизни, опять стали жить. Потому что Бог простил грехи наши и уничтожил их, и уже нет той язвы, которая смерть производит. Поэтому, когда здесь говорит Павел, то здесь однозначно закваской называется грех. Еще раз читаю. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто, и так очистите старую закваску? Чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Почему? Вот еще дополнительный стих, который называет вещи своими именами. Почему? Станем праздновать не со старою закваскою, не закваскою порока и лукавства, но со пресноками. Не написано, что с новой закваской чистоты и истины нет. Закваски речь нет. А преснок? Или закваска, или преснок. Но нигде вы не найдете. Чтобы было написано, но празднуйте с новой закваской, которая является чистотой и истиной. Нет такого написано нигде. Сегодня как часто проповедники говорят? Но тут в одном месте закваска означает грех, а в другом месте закваска означает, значит, уже Слово Божие. Это значит, приблизительно как звучит? В одном месте хлеб означает хлеб, а в другом месте самолет, потому что мне так захотелось. А как ему это нравится такое? Что в одном месте топор – это такое железное орудие с ручкой, а в другом месте топор – это дрозд, птичка, то мне так захотелось. Вы поняли меня, что я сказал? И Ветхий Завет, и Старый Бог писал один. И он не укладывал в различные термины, ну, одно и то же значение. Если и есть такие слова, то они все равно оттеняют какие-то нюансы. Они не могут быть один к одному. Почему сегодня у нас такое есть? Наш язык несовершенный. Мы просто не можем выразить все так, как надо. Нам просто дополнительное что-то брать. А в самом деле у Бога не может быть такое. Но правда, вы скажете, ну а как же дух и душа? Да, потому что вот выразить трудно по-человечески. Но однако в контексте мы все-таки видим разницу и понимаем, в чем дело заключается. И поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня еще раз об этом для себя напомнили, если будем читать Библии, о закваске. Это закваска порока и лукавства. Это грех. Ну, еще раз напомню основной смысл той притчи. Вы помните, что Царство Небесное подобно закваске? Тогда как понять, что Царство Небесное подобно закваске? Царство Небесное – тут чистота, а тут закваска – грех, и Царство Небесное подобно. Вы помните, мы на эту тему говорили. Там смысл в чем заключается? Покуда человека грех не добьет до крайности, он никогда не пойдет в Царство Небесное. Вы поняли, что я сказал? Вы знаете по своих родных, близких, по своих мужьях, прежде чем покаяться, что они только не прощают избавиться от пьянства. Сначала их женили. Вот будет хорошая жена, исправит. Ничего не получилось. Пожила-то жена выгнала. Потом 10 раз сходились, потом опять пьет все равно. Потом стали кодироваться. Потом стали еще что-то делать. И наконец пришло время или голову в петлю, или идти уверующе. Скис окончательно. Все надежды разрушились. Все разбито. И начал бы позже тогда, когда грех раздел до конца и понял, все методы испробовал, все прошел, ничто не помогает. И тогда жизнь или смерть. И тогда есть, молитвы посторонние, человек обращается к Богу, переходит в Царство Небесное. Если бы человек, не доходя до крайности, мог понять и обратиться к Богу, это было благом ему. Но, к сожалению, люди так не умеют. Все будет делать, только не к Богу. И когда уже все основания разрушены, тогда идет к Богу. Так что в этом смысле слова дьявол тоже является союзником Бога. Сам человек не хочет, он его настолько разобьет, что ему ничего не остается, только к Богу идти. Вот смысл той притчи. И поэтому никаких противоречий нету, никаких недопониманий не может быть. Читаем дальше. Я писал вам послание. Тоже интересная мысль. Во-первых, что Павел, наверное, еще послание было, вот если исследовать по этому тексту. Есть первое, второе. Второе уже после было написано. Когда коринфяне прочитали вот то, которое мы сегодня читаем, которое первым называется. Но, наверное, самое первое было утрачено. Потому что Павел пишет, и я писал вам послание. Так что, наверное, это второе, а то уже третье, если так рассуждать. Но его нет у нас, не сохранилось. Бог посчитал, что хватит этого. Здесь все написано. Я писал вам послание. Не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего. Или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями. Ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже не есть вместе. Вы, наверное, увидели разницу. А вот в мире перечисляются грехи. И много блудников. Но это мир. И я не говорю вам не общаться с ними. Иначе, если вы с ними не станете общаться, то вы не сможете на них повлиять, и они никогда не освободятся. А вот не сообщайтесь с тем, кто, называясь братом, остается блудником. Вот с тем даже не сообщайтесь. Так что, брат, а то я хуже мирского. Хуже, хуже, хуже. Гораздо хуже. Тот не знает, а то его жизнь. Он мертв по грехам и преступлениям. А ты знаешь, и ты хуже. И этих мы принимаем, катящих принимаем, а этих исключаем. Хуже. И подход строже. Почему? В Библии так написано. Так написано в Библии. Правда, я делаю оговорку. Если человек приходит, плачет, кается, исповедуется, никто не знает, но мы свои меры принимаем внутренне, один на один. Молимся, чтобы Бог простил. И бывает, случай, когда Бог говорит, прости, потому что я не хочу, чтобы он погиб. А в других случаях конкретно написано, не есть даже вместе с такими. И это независимо от того, кто ты, какое положение, что... Почему? Как вы думаете? А если нарушить вот это все, будут последствия или нет? Будут. Какие? Не знаю. Но они будут обязательно. Потому что нарушено Слово Божие. Библия говорит как? Но я писал, мы еще раз читаю. Не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником. И вообще-то там дальше идет перечень с кем. Или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже не есть вместе. Осквернение. Вы помните другое место Писания? Гнушаясь даже одеждою, которая что? И это все Новый Завет, это не Ветхий. Мы привыкли некоторые вещи игнорировать их. А тут это в Ветхом Завете написано. А вот то, что я читаю здесь, это написано в Новом. Мы уже, наверное, давно-давно отступили от этого. Но то и имеем то, что имеем. То и имеем то, что имеем. Я уже говорил, и сегодня еще раз повторюсь, даже уже вот этот разбор, который я сегодня веду, поступаешь, нарушаешь, этот грех ворвется в твою жизнь обязательно. Или в твою личную, или в жизнь твоей семьи, или в жизнь твоих детей, не знаю куда. Он не минет, потому что закрыл его заодно с ним. И дальше Павел говорит, ибо что мне судите внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. И никаких церемоний, и никаких послаблений, и никаких отговорок. Абсолютно. Развращенный. Извергните развращенного из среды вас. Но я обращаю внимание, все-таки что значит извергните развращенного из среды вас? Даже если это так, это не значит, что на этом человеке поставлен крест. Здесь интересный переход очень. Ибо что мне судить и внешних? Павел говорит. Не внутренних ли вы судите? Мы, как церковь, не имеем права судить внешних, которые не принадлежат к церкви. У них там есть свои законы, свои правила. Мы разбираемся с внутренними. И на основании Слова Божия не сами на свои собственные эмоции надеясь, не из-за собственного отношения, но так Слово Божие говорит. Очень жалко, но Библия говорит так, извергните. И это есть суд. И если мы извергли раздражен из среды своей, то внешне кто судит? Бог. И тогда Бог начинает заниматься с этим человеком. Судиться с ним или обращать его. Вы меня поняли вот эту логику? Покуда он находится у нас есть свои меры воздействия. Мы молимся. Это первое. Говорим, вразумляем. Вразумляйте бесчинных. Если не получается, берем на замечание. Если не получается дальше, что мы делаем, крайняя мера? Исключаем и говорим, Господи, все. Что мы могли сделать, мы сделали. Мы сделали то. А теперь он для нас внешне, разбирайся с ним сам. И тогда Бог начинает разбираться уже. Хотя, в общем-то, у церкви тоже Бог разбирается. Но для нас, как для людей, он дал определенные правила. Вы должны разбираться вот так и так. Вы не можете приговорить к расстрелу. Вы не можете посадить в тюрьму. Вы не можете сделать что там еще. Ну, сами придумайте что. Что у людей делать? Вы избить его не можете, как люди в мире делают. Выведут за угол и так ему дадут, что он долго будет. Вы этого не можете делать. Вы можете что делать? Вразумлять. Можете молиться. Можете брать на замечание. Можете исключить. На этом ваше дело кончено, он уже внешне, разбирается Бог там. Потому что наши меры, которые Бог поручил нам принимать как людям, они оказались недейственными. Не слушают, не хотят и народ. Все. Будь здоров. Да вот он вам, как язычник и мытар. Помните? Еще раз читаю этот текст. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Ну, да, это ж так. Мы судим тех, кто в церковь приходит. Это право есть это. Но опять повторяю, за это можно зацепиться. Кто-то может сказать, а как же тогда написано, не судите, да не судимы будете. Мы подставляем под Слово Божие, так написано. И если мы имеем какое-то негодование, плохо, мы его не должны иметь. Но мы не можем оставить его в церкви. Так написано. Все, будь здоров. Запретить мы не можем. Я повторю старую мысль. Говорят, мне это можно или нельзя? Мы часто говорим, нельзя. Нельзя. Но есть еще другой ответ. Можно, все можно. Только мы тебя исключим из церкви. Мы не можем тебя держать за руки. Мы говорим, нельзя. А ты уже выбираешь, что тебе можно. Ну, раз можно, пожалуйста, делай. Но в церкви ты не будешь. В церкви так не делают. Уловили вот эту деталь? Почему? Потому что практически нет такого греха, который Бог не хотел бы простить и не мог бы уничтожить своей кровью. Но для этого нужно молитвы ходатайственные. И если мы питаем отрицательное чувство к человеку, то мы не будем молиться так, как надо. Ну, если вы кого-нибудь, зло против кого-нибудь имеете, то что вы молите, что Господи, прости его, помилуй его. А нет, Господи, накажи его, он мне надоел, сколько я его терпеть буду. Это такая молитва может быть. А когда мы питаем дружеские чувства, то мы тогда молимся совсем другой молитвой. Поэтому, покуда человек на земле, у него есть шанс остановиться, шанс покаяться и шанс исправить. Но вот эти вот вопросы, мы дальше будем читать, они очень трудно исправляются. Вопросы брака, вопросы блуда, они всегда имеют последствия серьезные. Это очень трудно исправлять все. Это мучение, это совесть. А вы знаете, что бывает в таких случаях? Поэтому я, наверное, уже не буду начинать шестую главу, прочитать, хоть чуть-чуть времени осталось еще, но не хочется начинать ее, чтобы потом разорвать все. Поэтому пусть Господь поможет нам обратить серьезное внимание на эти вещи. Может быть, просмотреть какие-то свои отношения, свои взгляды, свои направления, чтобы в будущее время нам в этих вопросах иметь свет Божий, иметь благословение и не попасть в сети дьявола. Да благословит нас всех Господь. Аминь.